Львов. Пятница, 29 января 1937 года, 11 часов вечера. Чокнулись рюмками, глотнули с удовольствием тминной Бачевского и закусили. Мок ральмопсом, попельский паштетом с брусникой. Сидели в танцевальном заведении «Палас де Дансе» возле Большого театра и смотрели на круглый, медленно вращающийся паркет, на котором исполнялся игривый английский танец. На их столике стояло блюдо с холодцом, большая тарелка с паштетом, фаршированными гусиными шейками и селедкой. Из ведерка со льдом выглядывала бутылка шампанского, а среди тарелок и блюд кичливо возвышался узкий запотевший графин водки. Молчали. Мок не очень был доволен тем, что Попельский отправил двух молодых девиц, танцевавших с мужчинами за деньги, которые хотели к ним подсесть. Тот снова припоминал, уже совершенно бесстрастно, происшествие минувшего дня, унижение Каспшика, приезд Зарембы к Шанявскому, как выкинули учителя на углу бойни и ветхозаветный с мешком на голове, потом 4 часа безуспешных допросов в следственном управлении представителей армянской и грузинской общин, которыми Герман Кацнельсон не успел заняться. Затем его побили в кабаке Канарейнгофа. Потом вместе с Моком проводили Риту и Лодзю к спальному вагону до Коломыи, а потом поклоны самого пана Зингута, хозяина Палас де Дансе, который предложил им в своем заведении директорскую ложу. Мок первым прервал молчание. «Давай еще выпьем. Хочу попробовать это замечательное желе», — показал рукой на холодец. «А без водки не могу». «Почему?» — спросил Попельский машинально, не глядя на него. «Вам не нравится?» «Скорее наоборот». Мок потянулся за бутылкой. «Мне слишком нравится, но я же не хочу еще раз толстеть». «А при чем здесь водка?» — Попельский силился перекричать музыку. «Мой знакомый судебный медик», — Мок наклонился к уху комиссара. «Доктор рерум натуралиум, доктор естественных наук, утверждает, что алкоголь расщепляет жир. И тогда он не идет в живот, а где-то там в организме безвредно размывается». Похлопал себя по животу и разразился искусственным смехом. Попельский ему не вторил. С высоты ложи смотрел на паркет без малейшего интереса, крепко сжимал в руке рюмку и описывал ею маленькие круги на скатерти. Мок ощутил подступающую злость. Он не был зол на то, что его карнавальный вечер проходит скучно и тянется в невыносимом взаимном молчании. Речь шла о другом. Он просто не мог поверить, что этот человек, которого он застукал в поезде за проказами с красивой девушкой, привел его в какую-то пещеру садомитов, где чувствовал себя как дома и где у него было собственное гнездышко. Не знал, как сказать Попельскому, что их союз не может существовать без полной откровенности, без признания даже в мрачных секретах. Однако он боялся, что Попельский признается ему в каком-то страшном секрете о своих половых извращениях, которого он знать не хотел, потому что боялся, что это разрушит их полицейский союз. «Я должен кое в чем вам признаться». Оркестр перестал играть, а Попельский в тишине смотрел на Мокка, словно читал его мысли. «В одной моей постыдной тайне». «Я забыл сообщить вам одну вещь», — прервал его Мок. «Мы сегодня получили телеграмму из Катовицы. 20-летняя девушка в психиатрической клинике с объеденным лицом утверждает, что ее погрыз какой-то аристократ. Попрошу меня не прерывать». Попельский резко опрокинул водку и ничем не закусил. «Какое нам дело до какой-то сумасшедшей из Силезии? Слушайте, что я вам хочу рассказать». «Мы должны туда ехать». Мок не позволял ему говорить. «Это может быть важно». «Не перебивайте меня, черт бы вас побрал!» — закричал Попельский и встал, громко отодвинув стул в сторону обеспокоенного кельнера. «Это меня, курва, не касается!» Мок тоже встал и оперся о стол. Ваши интимные отношения с этим милым братом Шанявским — это не имеет отношения к нашему расследованию. Не будьте Гамлетом, черт вас побери. Сначала вы горюете над каким-то учителюшкой, а теперь хотите поверить мне свои сексуальные секреты. Не хочу, не хочу об этом слышать, не будьте размазней, а беритесь за расследование. Слова Мука отлично были слышны в зале во время перерыва оркестра. Попельского эта тишина привела в чувство. Пришел в себя. Он надеялся, что скорость, с которой немец вывел его из себя, сделала невозможное понимание, тем более, что главные слова в этом высказывании были непонятны ему самому. Оркестр заиграл танго, а Попельский спокойно присел к столу. «Я вас не понял». Вынул египетскую папиросу и постучал ею об стол. «Что это значит с милым братом?» «А разве в Австрии не так называли педерастов?» Мок продолжал стоять, хоть и изменил тон. «Слушайте меня». Попельский глубоко затянулся. «Через минуту вы узнаете, что меня объединяет с Шанявским». Поднял руку, когда Мок снова захотел его прервать. «С ним ничего, но с его квартирой многое. Он предоставляет ванную всегда, в любое время, когда я только этого пожелаю. Да, дорогой мой, я болен эпилепсией, о чем вы уже знаете. Но вы не знаете, что во время приступов у меня бывают видения. Вы в своей полицейской практике пользуетесь услугами ясновидца?» «Нет, никогда». «Я тоже нет. Мне не надо. Я сам ясновидец. Хоть и самый плохой в этой стране, во время приступов меня посещают видения, но я никогда не могу их правильно и вовремя интерпретировать. Нет, я преувеличиваю, пару раз мне это удалось. Но чаще всего получается так, что сразу после какого-нибудь убийства, после похищения, я бью себя по лбу и говорю, я это уже видел». Оркестр играл. Мок молчал. Попельский отодвинул рюмку, налил себе водки в стакан и одним глотком выпил граммов 150. Вытер губы и внимательно посмотрел на Мокка. «Я страдаю легкой формой эпилепсии, пан Мок. Лекарства, которые я принимаю, практически полностью ее нейтрализуют. Но когда мне хочется наблюдать видение, я не принимаю лекарств и вызываю приступ. И для этого мне нужна квартира Шанявского, а точнее его ванная». Мок широко открыл рот, а Попельский вздохнул с облегчением. Отрезал вилкой большой треугольник холодца и выжал на него осьмушку лимона. Положил в рот половину треугольника и прожевал, зажмурившись от удовольствия. «А вы не можете вызвать приступ в собственной квартире, в своей ванной?» Мок удивленно округлил глаза. «Нет». Попельский проглотил еще кусок холодца и весело посмотрел на Мокка, хотя ему сейчас предстояло открыть самую неприятную тайну своей эпилепсии. «Потому что при приступе иногда происходит непроизвольное выделение мочи и кала, а после этого я засыпаю. Сон длится около четверти часа, но бывает и дольше. Как вы себе это представляете, дорогой пан Мок? Представьте себе такую сцену. Я надолго занимаю ванную. Моя кузина и дочка начинают нервничать, стучат, потом бьются в дверь. Я им не открываю. Они вызывают консьержа. Тот взламывает дверь. И что они видят? Попельского, спящего в собственном говне». Прервал рассказ и всматривался в Мокка, с тревогой ожидая от своего собеседника какой-нибудь веселой реакции. Не обнаружив ее, вздохнул с облегчением. «Поэтому мне иногда нужна секретная ванная, вы теперь поняли? Вы второй человек, кроме Вилика Зарембы, который знает, зачем я посещаю Шанявского. Этого не знает даже моя кузина, а я с ней вместе живу 20 лет». Мок наполнил рюмки. Хотел возместить утраченное время. Выпили, закусили. И Мок сразу налил снова. Выпили, почувствовав, как хорошо опустился алкоголь в их желудке. Оба уже чувствовали действие водки. Румянец на щеках, расслабленность, приятная усталость мышц. «Я горжусь тем, что вы мне об этом рассказали», — прервал молчание Мок. «Естественно, я сохраню это в тайне. Я вас отлично понял и прошу извинить за мои подозрения. Меня очень интересует ваше видение». «Что вы видели во время последнего сеанса у Шанявского? Расскажите, может быть, какие-то краски, символические фигуры. Расшифруем это вдвоем. В конце концов, нам же удавалось расшифровывать латинские головоломки». «Ничего», — Мок опечалился от этих слов. «Временами так бывает. Ничего не видел, хотя что-то слышал». «Что? Я вам действительно верю. Несколько лет назад был у меня в Бреслау случай с ясновидящим евреем, который предвещал людям смерть в каком-то трансе». «Я вижу, что вы мне верите, поэтому скажу вам. Рычанье пса. Оно исходило из-под ванны, а у Шанявского пса нет. Он вообще не любит животных. Там не было пса. Это было в моем воображении». Мук отодвинулся от стола и щелкнул пальцами. «Платим!» — крикнул он. «Сейчас? Куда такая спешка?» Попельский положил в сердечном жесте ладонь на предплечье Мокка. «Признался вам в своей тайне, и сейчас мы можем как следует надраться, а вы уже хотите бежать. Через час наш поезд на Катовице». Мок высматривал кельнера. «Я это сегодня проверил на вокзале». «А зачем нам ехать в Катовице? И почему так срочно? Какой-то сумасшедший, который говорит, что ее искусал аристократ. В конце концов, там, в Катовице, могут все на месте проверить и прислать нам подробный рапорт». «Ее раны описаны так, словно нанесены псом», — сказал Мок с нажимом. «А вам снился пес». Попельский внимательно смотрел на Мокка, искал признаки насмешки, иронии, ничего такого не обнаружил. Немец ждал его решения, сидел, закаменев, как сфинкс, только пальцы его двигались по столу, отбивая какой-то ритм. «Это противоречит логике», — Попельский оперся локтями о стол. «Эти мои видения не имеют ничего общего с логикой расследования». «У вас свои методы, у меня свои. Вы сейчас доверились мне, а потом я вам. Вот и все». Мок смотрел на своего собеседника с дьявольской усмешкой. «Попельский, вы не ноете. Вы от меня не требуете, чтобы я вас убеждал в ваших собственных методах. Вы занимаете серьезное место в полицейской иерархии. Даже если это произошло благодаря гаданию на хрустальном шаре, то скажу вам кратко, я тоже хочу иметь такой шар. Кроме того, у вас что, есть лучший, нет, хотя бы другой след, чем этот, селезский?» «Ладно. Едем в Катовице». Комиссар глянул на паркет, втянул носом запах духов, закрыл глаза и слегка покачал головой. «Ну, может быть, не одни, а мы уже сегодня друг другу слегка поднадоели».